кто их знает? Девушка непредсказуемая. Как же мне его на цепь посадить? Ярослав взял стаканчик. Например, я хочу завтра его видеть на цепи. Вызову прилетит и бросит Юлию на Канарах. Закомарный опять сделал паузу, выпил и закусил. Юлька должна ехать к своему жениху послезавтра в Скандинавию. Она же непредсказуемая. Вдруг не поедет? Все может быть. Поэтому советую тебе воспользоваться первым вариантом. И дело с концом. И правда, Юлька взбрындит, а я Дагаева вызову сюда. Нет, первый вариант не годится, Овидий. Ярослав тоже опрокинул стаканчик и посмотрел Закомарному в глаза. Только на цепь. И пусть вернет мне то, что похитил. А что? Он еще и похитил что-то? Возмутился хозяин дворянского гнезда. Иконы. 34, те самые, что тебе нравились. Неужели не показал тебе? Вот сволочь. Ничего не показал. Но куда можно спрятать такое количество? Ладно, одну-две, а то всю галерею. В дворянском гнезде палат много, усмехнулся Ярослав. Говорят, там подвал и полк можно спрятать. Все выясню и доложу, поклялся Закомарный. Сам обыск сделаю. Ах, стервец! Еще и воровством занимается. На цепь его, гада! Воля твоя. Но разумнее восстановить дом. Он начал отрабатывать назад. Мы же не кавказцы, чтобы рабов держать. Закомарный был заранее уверен, что Ярослав проявит благородство, откажется. И теперь, чтобы вытащить из него истинную цель встречи, следовало стоять на своем. «На цепь!» — пристукнул кулаком Ярослав. «Мне нравятся их неписанные законы». «Нет вопросов». Тут же согласился Закомарный. «Как скажешь». Любопытно было, как вывернется из этой ситуации всесильный хозяин дворянского гнезда. Не станет же он отдавать в рабы своего человека? Между тем Овидий Сергеевич встал и откланялся. На его джипах включились сирены и проблесковые маячки. Народ страны дураков перекликался на улицах пением гармошек, как перелетная стая птиц. Ярослав сидел в замешательстве, перебирая в памяти детали их разговора. Вырисовывалось одно. Закомарный не хочет портить отношений и готов на все. Только вот зачем откровенно врет, что Юлия сейчас на Канарах? Ярослав о Греции сказал машинально, но каким-то чудом угадал, и Овидий Сергеевич стал тут же допытываться, откуда утечка секретов дворянского гнезда? Неужели опасается, что Ярослав бросится разыскивать ее? От двух стаканчиков виски в голове приятно шумело. В другой раз можно было бы проскочить мимо поста ГАИ, но сегодня праздник в Усть-Маеге, и милиция открыла охоту на дураков. Останавливать и проверять будут всех подряд, тем более со Щукиным натянутые отношения. Он убрал со стола недопитое и недоеденное, сложил обратно в пакет, выбросил на свалку, затем снял сапоги и, не раздеваясь, лег. После трех ночи поселок успокоится, пост ГАИ снимется, вот тогда можно ехать. Ярослав нащупал в кармане свой талисман и незаметно уснул. Сначала ему показалось, что это сон. У постели очутился пожилой человек в пестром спортивном костюме и бейсболке. Он сидел в самодельном кресле из оленьих рогов и смотрел на спящего. Второй стоял у двери, поигрывая брелком от ключей. Доброе утро, Ярослав Михайлович.